Глава третья. Гоша с Нэк сели рядом с парнем на большое бревно, лежащее неподалеку от ворот. Монастырь уже обзавелся трехметровым земляным валом и наскоро сделанными деревянными воротами. «Ну и чего молчите?» — мрачно спросил Орифей, глядя на творящуюся вокруг суету. «Дела обстоят дерьмово», — буркнул паладин. «Темный ковен наседает. Видимо, хочет отыграться за поход королевской гвардии. Мы думали тебя...» Тот воин умолк, подбирая слова. «Мы думали, что оставим тебя в этом монастыре. Но тут... тут у тебя шансов выжить меньше, чем с нами. Проблемы с продовольствием жуткие, но и это не главное. Самое главное, что монастырь готовится к обороне земель. Надежды на местного барона нет. Он так и будет менжеваться, пытаясь усидеть на двух стульях». «Обороны от кого?» «От темных магов Ковина», — пояснил Гош. «Эти ублюдки не просто так прощупывают наши земли своими игрушками». «И что будет?» «Война, скорее всего, будет», — вздохнул паладин. «Еще может обойтись, но... да, пока все идет к войне». «А я? Что будет со мной?» «Понимаешь, мы решили, что выбор должен сделать ты сам», — принялся пояснять Снэк. «Мы уверены, что у тебя есть дар. Дар настоящего истинного света. Мы видели его в твоем доме. Этот дар, он непростой». «Это благодатная дань единого. Его подарок тебе за искренность в молитве, за свет в твоей душе в самый темный час, за то, что руки не опускал, когда, казалось, все пропало», — произнес Гоша и усмехнулся. «Свет в душе у многих. У меня и у Снека тоже он есть. Но истинный свет дано повидать не каждому». «С каких пор ты заговорил настоятельским тоном?» — хмыкнул клирик. «С тех самых пор, когда единому на верность присягнул», — пожал плечами Гоша и взглянул в глаза парню. «У меня за спиной ни одна война, ни одна сотня трупов. Я, мягко говоря, непростой человек. Бывало всякое. Война — очень грязное дело. Но однажды... однажды мне случилось сделать выбор. Такой выбор, что на кону стояли сотни жизней, и я... я выбрал свет. Тот путь, который спас меня от превращения в озлобленного беспощадного убийцу». «А потом ты прятался по всему континенту», — хмыкнул Снэк. «Было. После этого был и голод, и побеги, и бессонные ночи в ожидании, что за мной придут убийцы. Но самое главное не в этом. Лишь в монастыре, вдали от пьянок и плотских утех. В пустой келье, где был лишь соломенный матрас, а вместо нормальной еды только горох, картофель и зеленый лук, я впервые почувствовал покой. Знаешь, я ведь так и не дочитал самый обычный псалтирь». «Давай говорить откровенно. Ты знаешь всего две молитвы. Святого воина Георгия и основу основ единого». «Да, но это не помешало мне на коленях перед старым каменным кольцом единого разжечь внутри сердца паладина», — пожал плечами Гош. «Да, я не безгрешен, и сила моя невелика. Но у меня есть мой меч. У меня в груди сияет свет. И я паладин. Я больше не воюю за чужие деньги. Не убиваю по приказу. Я весь, от макушки до пят, принадлежу единому. И до последнего вздоха буду жить ради света, правды и замысла его. И впервые в жизни я чувствую, что делаю что-то правильное. Не за деньги». «Хорошо сказал», — кивнул Снэк. «Вы ведь боретесь со тьмой?» — спросил осторожно парнишка. «Да. Увы, борьба порой принимает неожиданные формы», — пожал плечами клирик. «Но по сути своей, да, наш орден занимается именно этим». «Я хочу в ваш орден», — ответил парень, обводя двух напарников твердым взглядом. «Погоди, не спеши. Хорошо, что у тебя есть желание. Но выбирать наш путь... нельзя сделать выбор, не узнав всех вариантов», — ответил Снэк. «Ты должен понять, что это не единственный путь, по которому ты можешь отправиться». «Ты можешь обратиться в коллегию магов», — неохотно произнес Гош. «Эти самоуверенные идиоты тоже владеют силой. Они способны повелевать огнем, водой, землей и ветром». «Про свет и тьму забыл». «Не забыл. Просто магов света среди них всего два. Да и те... в общем, там тоже есть кому тебя обучить и натаскать в борьбе с темными силами, если ты, конечно, задался именно этой целью», — пояснил воин. «И я не могу сказать, что учат они хуже или... или другому. Да, основы у нас, конечно, разные. Но самый главный фактор тут в... мировоззрение», — вмешался Снэк. «Коллегия магов, да и вообще все из их стана, имеют права, равные правам дворянина. Они подчиняются только королю и его указам. И это право считать себя равными дворянам, оно развратило души этих людей. То самое искреннее начало, направленное на то, чтобы гвардия короля, да и сама страна стала сильнее, превратилось в бич, что хлещет по спине королевства. «Об этом рано», – произнес Гоша, остановив друга. «Он сам все увидит со временем». «Да, да, прости», – друг кивнул и продолжил. «Ты прав, об этом ему еще рано. Но главное, что ты должен понять, путь янтарного света не один. Ты можешь стать магом и учиться у повелителей стихий. Ты станешь равным дворянином. О деньгах, славе и положении в обществе никогда беспокоиться не будешь. А можешь отправиться с нами, и после того, как все уляжется, денег не будет, еда не всегда, бабы...» Тут Гош взглянул на Снека. «Только если сам подсуетишься. Да, в дворянском обществе на нас смотрят как на грязь. Если бы не наша сила и принцип неотвратности возмездия, то с нами обращались бы как с чернью», — добавил клирик. «В общем, по большому счету, кроме силы и навыков борьбы со тьмой, наш орден предложить-то толком ничего не может. Выбор, мягко говоря, для многих стал бы очевидным. Либо ты отправляешься с нами и терпишь все невзгоды, либо пытаешься прорваться в коллегию магов и получить разрешение на обучение. С твоим даром, я думаю, у тебя не возникнет проблем». «Чем больше блага, тем меньше дела», — ответил Орифей. «Я за свою недолгую жизнь трижды видел церковников, которые приходили к нам. Один раз лечили, второй раз звали в служители, третьими были вы. Что-то я не слышал, чтобы маги ходили по деревням и кого-то лечили». «Боятся чернью испачкаться», — фыркнул Гош. «А если так, то какой смысл в силе? Зачем она, если они от тьмы людей не защищают? Зачем она нужна им?» Снег глубоко вздохнул. «Помнишь, я тебе говорил, что людей по-настоящему злых почти не бывает?» — спросил он. «Они ведь тоже не злые. Просто они верят в свое право. Они живут и хотят сделать как лучше». «Для них?» — вставил паладин. «Не всегда, но чаще всего да», — выдохнул Снег. «Не всегда, но чаще всего». «Мне с ними не по пути», — буркнул Орифей. «Я в орден хочу». «Подумай хорошенько. Из ордена не уходят. Это не компания друзей. Тебе придется принять клятву, подтверждая ее своим светом. Это тяжкая ноша, и не каждому она по плечу». «В орден», — набычился парень. Гош по-доброму улыбнулся, а клирик кивнул. «Хорошо. Тогда я, клирик Снег Янтарная Искра, и паладин Гош Янтарный Росчерк, берем тебя в послушники», — произнес клирик и поднял палец, на котором появилась светящаяся оранжевым светом искорка. Он поднес палец к груди парня и прикоснулся к нему. «Ой!» — воскликнул парень и дернулся. Тут же, опустив ворот простой рубашки, он принялся разглядывать небольшой красный рубец в форме единого. «Ну, раз у нас теперь послушник!» — тут же подскочил на ноги паладин. «То ему нужно оружие?» «Он кроме тяпки да граблей в руках ничего не держал», — хмыкнул клирик. «Научить-то его все равно надо», — возмутился Гош. «Я тут видел кузнеца. Надо у него выклинчить хотя бы стальной пруд для тренировок». «Погоди, не торопись. Сначала надо что-то сделать с его именем». «А что с ним не так?» – нахмурился парень. «Понимаешь, в нашем ордене принято правило, что имя должно быть коротким и односложным». «В смысле?» «Гош, Снег, Роб, Щекл, Дак», – принялся перечислять клирик. «Это, во-первых, удобно, а во-вторых, стирает все классовые и национальные предрассудки. Так проще, и это правило ордена». «А ты у нас Орифей», кивнул Гош. «Поэтому надо сократить». Парень сначала нахмурился, а затем произнес. «Мать меня всегда Ари звала». «Вот, другое дело!» Хлопнул по плечу послушника паладин. «Будешь Ари». «Да, это вполне подходит», кивнул клирик и тоже поднялся. «Я пойду к настоятелю и попробую у него выпросить приличный псалтирь. Начинать все равно будем с азов». «А мы к кузнецу. Надо подготовить парня к завтрашнему походу». «Какому походу?» – тут же спросил Ари. «Завтра мы с караваном отправляемся на приграничную заставу. Там солдаты короля пухнут с голоду. Продовольственные караваны перехватывает Ковин», – коротко объяснил паладин и улыбнулся. «А ты что думал? Мы будем сидеть тут и учить тебя?» «Практика и еще раз практика. Будешь учить молитвы, пока мы будем чистить хлебальники темным ублюдкам». «Гош, он ребенок. Прекрати сквернословить», — раздраженно произнес Снег. «Я посмотрю на твою рожу, когда он солдат слушать будет. Ну, чего расселся? Пошли!» «А зачем мы селки убрали?» — спросил Ари, глядя на зайца в руках Гоша. «Утром же еще можно было проверить». «Утром мы уйдем с рассветом», — пояснил паладин. «Не до селков будет. А вот оставлять их нельзя. Мы уйдем, а в них зверушка попадет и помрет почем зря». Они вышли на поляну, где расположился караван. Монастырь смог собрать всего 6 телег. Этого было мало, но большего он позволить себе не мог. «Свежевал раньше?» — спросил воин, протягивая добычу послушнику. «Доводилось», — кивнул парень, принимая зайца. Они дошли до костра, возле которого задумчиво сидел Снег. Парень тут же достал выданный ему нож и собрался уже начать потрошить зверька, но тут недовольно проворчал клирик. «А молитву?» Парень замер с ножом в руках. Кивнув, положил мертвую тушку и отправился за выданным псалтирем. «Зря ты его так муштруешь», — хмыкнул Гош. «Пусть сразу привыкает», — ответил напарник. «Ты чего смурной такой? Второй день идем, вроде тихо все». Вместо слов клирик поднял руку с цветком на ней. Белоснежная ромашка желтой середины выглядела прекрасно, если не считать темной крапинки на ее лепестках. «Темные уже рядом. Или они, или их твари». Не отрывая взгляда от цветка, произнес Снег, после чего поднял взгляд на напарника. «Будь внимателен». «Ну, подумаешь, Закарбу лазутчицу тьмой отметила. Чего сразу паниковать? Ты где ее нашел?» «Во враге. В других местах она не растет». «А может, там природный выход силы? Или еще чего?» «Я все проверил. Нет никаких признаков источника тьмы», — спокойно ответил клирик. «Это тьма наведенная. Ковен рядом». В этот момент вернулся Ари, который открыл псалтирь и принялся зачитывать молитву, иногда запинаясь и произнося слова по слогам. Когда он закончил, то отложил книгу в сторону, взял нож и принялся потрошить добычу. «Ну, хотя бы этому его учить не надо», — хмыкнул Гош. Когда парень закончил, Снег отнес зайца к общему котлу, а паладин, загадочно улыбаясь, достал подобие короткого меча. «Эту хрень использует ковен», — взвесив в руке железку, произнес он. «Не знаю, на что рассчитывают пехотинцы ковена с этой железкой, но не суть. Она будет изображать наш полуторник». Ари взял оружие и, не понимая, что с ним делать, уставился на учителя. «Ну, взмахни им! Проверь, как по руке!» «Я никогда меч не держал», — пожал плечами парень. «Я понятия не имею, каким он должен быть». «Вытяни руку с оружием вот так», — показал паладин. «Тяжело?» «Да, но не сильно», — повторил движение Ари. «А теперь делай вот так», — произнес паладин и сделал несколько быстрых и четких движений. Парень, пыхтя, криво и с большим трудом попробовал повторить показанные движения. «Да нет же!» — возмутился Гош. «Вот так!» Снова резкие и сложные движения и очередная попытка парня их повторить. «Это никуда не годится. Смотри! Вот так!» Воин опустил меч к земле, а затем без всякого замаха крутанул его в руке, одновременно поднимая ее вперед. Подуло ветром, послышался свист, и оружие замерло напротив головы воображаемого противника. «Понял!» Ари попробовал повторить движение воина. Крутанув запястье, он попытался поднять руку. Свист повторился, но вот оружие отказалось слушаться молодого послушника. Оно, вращаясь, отправилось в полет, наглым образом покинув кисть парня. К слову, короткий клинок ковена пролетел не меньше 5 метров, после чего воткнулся у ног Снека. «Кто так машет?» — начал закипать Гош. «Так нельзя! Клинок надо держать в руке! Как только ты его отпустил, все, ты мертв! Единственный вариант, когда ты его можешь выпустить из рук — бросок в спину!» «Я не специально!» — возмутился парень. «Еще раз!» — раздраженно буркнул паладин, кинув взгляд на довольно улыбающегося клирика. Гош вытащил оружие из земли и сунул его в руки ученика. «Кисть, рука, дух!» — произнес он и снова крутанул оружие, поднимая руку. Свист, хлопок, и вперед ударяет волна, рассекающая воздух и оставляющая на земле глубокую борозду. «Как ты это сделал? Это магия?» — хмуря спросил парень. «Никакой магии. Чистая сталь!» — покачал головой Гош. «Этому надо учиться. Ну, повтори!» «Покажи еще раз, только медленнее», — попросил Ари. «Вот еще! Когда делаешь медленно, ничего не получится. Надо быстро и точно!» — проворчал паладин. «А как делать, если я не понимаю, что ты делаешь?» — возмутился послушник. «А вот так!» — набычился паладин. «Я учился делать быстро, значит, и ты будешь учиться делать быстро!» «Это невозможно!» — снова начал заводиться Ари. «А ты сначала попробуй 1000 раз, а после этого уже говори, идиот!» «А ты сначала объясни нормально, дурень! Что повторять, если непонятно ничего?» «Хватит!» — прервал их спор клирик, наблюдая, как двое рычат друг на друга. «Что вы устроили?» «Ничего!» — буркнул Гош. «Просто нам попался упрямый баран. Он даже прямого финта повторить не может». «Учитель попался дуболом», — не остался в долгу Ари, язвительно добавив. «Даже показать и объяснить нормально не может». Паладин выпучил глаза и начал хватать ртом воздух. «Да я тебя выпарю!» — рыкнул он. «Черта лысого пороть будешь!» — фыркнул Ари и подпрыгнул на носочки. «Я первый на деревне в беге был!» Паладин метнулся к парнишке, но тот кувырком нырнул ему под ноги и, проскочив между ними, оказался у него за спиной, не забыв лепить бугаю пинка под задницу. «Что?» — взревел учитель и с красным лицом обернулся к ученику. «Нормально показывай, а не силой своей красуйся!» — показал язык Ари. «Я придушу его!» — рыкнул Гош и метнулся к парню, но не смог приблизиться к нему и на десяток шагов. Пятки послушника засверкали с такой силой, что за пару секунд он оказался на другом конце поляны. «Вернись, мелочь пузатая!» — взревел паладин, носясь за парнем. «Я к дуболомам в ученики не записывался!» — кричал в ответ парень, улепетывая от воина. Снег смотрел на это со смешанными чувствами. С одной стороны, он уже четко понимал, что парень характерный и упрямый. Это создаст сложности. При этом владение холодным оружием – это только верхушка айсберга. Орден Янтарного Света был довольно суровым местом, где не терпели возражений и обсуждений приказов. По крайней мере, на уровне, где находились Гош и сам Снег. Проблем характер паренька доставит немало. С другой стороны, парень впервые показал хоть какие-то яркие эмоции, что явно давало понять – он отошел от пережитого и не забился внутри себя. «Детский разум гибок», произнес он, глядя, как парень ловко нырнул в сторону и обошел паладина, снова отрываясь от него. «Я не припомню, чтобы кто-то мог остаться живым после того, как заденет плечом этого верзилу. А тут под зад ногой». На лице клирика расплылась улыбка. В голове всплыла мрачность трезвой физиономии Гоша, его пьяные выходки и постоянная попытка найти себе противника в пьяном угаре. Да, он уже не пытался никого прирезать, но кулаки чесались у него до сих пор. «Это будет интересно», — произнес Снег, отворачиваясь к костру. «А может быть и полезно для всех нас».